Атака была внезапной. Группа орков, засев за деревьями, выставила вперед свои копья и накрыла машину прицельным огнем. Энергетический выброс неизвестного происхождения едва не пробил силовое поле, заставив колеса по левому борту оторваться от земли. «Ответный огонь!» – скомандовал Фургаев. Боевой дроид немедля развернул орудие и дал длинную очередь по нападающим. Однако, заряды плазмы рассеялись, встретив невидимую преграду. Судя по множеству перебитых деревьев, преграда эта была локальная и защищала только отряд. «Щиты на максимум», — приказал Петр. «Это разведка боем. У них силовое поле», — хладнокровно доложил оперативник. «Повреждений пока не наблюдаю. Ждать. Открывать только ответный огонь». «Принято». Выждав безопасное, по их мнению, время, орки перегруппировались. Решив, что первая из машин уже не так крепка, они предприняли вторую попытку. На сей раз вперед вышел высокий, плечистый орк, одетый поверх брони в мантию. В руках он держал солидных размеров посох, украшенный алыми камнями. Эта атака была в разы сильнее. Ударной волной Багги отбросила метров на 10, на пару секунд перегрузив излучатель щита. Машина едва не перевернулась. «Сработала система стабилизации. Отвечаю равноценным уроном», — доложил оперативник. Реверсивный след от ракеты оборвался меж деревьев, разнеся в клочья ближайшую кочку. Выскочив из перелеска, еще двое таких же молодцев, вскинув руки, образовали вокруг своего собрата непроницаемый барьер. Сплюнув на землю, он быстро укрылся среди молодой листвы. «Что дальше?» — усмехнулся пилот Багги. «Минометный залп, Леша, не отвлекайся», — предостерег Фургаев. «Активируй уклонение и жди. Противник непрост, нас проверяют на вшивость». «Вас понял». Пилот оказался прав. После непродолжительного затишья в небо взметнулись огненные шары и обрушились на машину сверху. В этот раз пришлось маневрировать. Автоматика сработала великолепно, но боевой дроид получил незначительные осколочные повреждения. «Что дальше делаем?» «Леша, они залегли. Твои предложения, умные ребятки, ждут ответку», — оценил пилот. «Предлагаю выкосить этот лесок начисто, чтобы в полный рост стоять не могли. Лишим их укрытия». «Согласен, боевое сопряжение». «Принято». Все три машины пришли в движение, заняв оптимальные позиции. Опустившись на днище, Багги максимально понизили свой профиль. Три алых луча синхронно отработали по своим секторам, избегая встречного огня. Молодые березы еще пару секунд стояли по привычке, а потом рухнули на земь, теряя листву и тонкие ветви. Риган наблюдал за боем, но не вмешивался. Каждый должен заниматься своим делом, а Петр был отличным тактиком. Момент стал переломным. «Навязать переговоры?» – спросил Фургаев. Риган кивнул. «Хотя нет, я понятия не имею, о чем с ними говорить. Пусть оставят нам по одному образцу своего вооружения и убираются. Ближе кромки леса пусть даже не показываются. Вы думаете, это поможет?» «Нет, но даст нам фору в несколько дней, а то и недель. Если они не полные идиоты, а я в этом уверен, то без хорошей поддержки не вернутся. А это, опять же, время и ресурсы. Хороший офицер дважды подумает, стоит ли оно того». «Есть». Выхожу на громкую связь. «Багги, что был атакован первым?» Подъехал к остриженному лесу метров на 100. «Внимание!» Громкий голос сотряс лес, перепугав птиц. «Внимание, воины Урурка! Мы не хотим напрасных жертв. Вы нарушили границу наших земель. Предлагаю вам отступить. Оставьте здесь по одной единице своего вооружения и идите с миром. В противном случае, нам придется вас уничтожить. Пересечете кромку леса повторно, и мы поступим так же. Это первое и последнее предупреждение. Дай им минут 10 на раздумье», — предложил Риган. Багги откатили назад, на прежнюю позицию. Машину, что блокировала тыл, отогнали на переднюю линию. Петр поглядывал на таймер в нижнем углу экрана. Когда время истекло, он снова вышел на громкую связь. «Время вышло. Что вы решили?» Минуту спустя, из-под валежников встал сначала один солдат, потом второй. Убедившись, что странные колесницы стрельбу не открыли, на ноги встали и остальные. Трое бойцов, протискиваясь меж поваленных деревьев, вынесли на открытое место несколько копий, клинков и посохов. Еще двое притащили узкую, украшенную орнаментом трубу, похожую на примитивный миномет. Сложив свое добро на землю, они вернулись в перелесок, который теперь был по пояс. «Убрать машины и дроны», — скомандовал Петр. Развернувшись почти на месте, легкие патрульно-штурмовые автомобили, огибая поваленные деревья, направились в сторону корабля. Только три дроида остались стоять на месте. Минут через 5 протрубил горн, и солдаты с красными капюшонами на плечах выстроились в походном порядке. Разбившись на две колонны по два бойца в шеренге, они легко бегом покинули поле. «Они не глупы», — констатировал Реган. «Отслеживать?» — спросил Петр на всякий случай. «Ну, разумеется, оружие на анализ, срочно, со всеми предосторожностями. Оно представляет для нас опасность». Реган предполагал, что противник оставит наблюдение, но надеялся, что этого не будет. Однако это все же случилось. Также неприятным сюрпризом стало то, что орки не вернулись в свое расположение, а двинулись совершенно другим курсом. Темп они взяли средний, что наводило на мысль о длинном броске. Домой они отправили лишь небольшой отряд, вероятно, с поручением. «Анна, подними из трюмов наземную технику и дополнительных дроидов, оружейные системы на боевое дежурство. Кинетические щиты на посадочной площадке исправны?» «Да, капитан». «Хорошо. Пусть кто-то из офицеров отработает с нашими гостями эвакуацию на склады. У меня плохие предчувствия. Доложить советнику, поставь в известность. Пора бы им возвращаться, пока путь безопасен». Собрав образцы, боевые дроиды вернулись на базу. На дальнем конце посадочной площадки оперативно собрали защищенный испытательный бокс. В качестве экспертов пригласили Аманис и Арари, а также Лиса, как инженера, к которому эльфийки лояльны. Группу снова возглавил Петр Фургаев. Проводить стрельбы доверили инженерному дроиду. «Насколько все это опасно для человека?» – спросил Петр первым делом. «Не опаснее, чем ваше оружие, но здесь оно вряд ли будет работать», – заключил Аманис. «Почему? Виной всему ваш барьер», – пояснила она. «Он блокирует магию. Ни я, ни Арари, ни Фирин почти не можем использовать здесь свои силы. Вот как, интересно. Кроме того, ваши големы – существа неживые, в них нет маны. Вы имеете в виду магическую энергию, а, скажем, во мне она есть?» – спросил Петр, улыбнувшись. «Мана есть в каждом живом существе, и чем оно старше, тем запас ее больше. Вы когда-нибудь применяли свитки или заклинания?» «Да нет, знаете ли, как-то не приходилось», – смутился Фургаев. «О!» – Арари взглянула на него с почтением. «Должно быть, ваш запас очень велик, а это можно проверить. Вы понимаете, магия существует для нас только в детских сказках. К сожалению, мы видим лишь вашу ауру», — призналась Аманис. «А вот наш отец может оценить потенциал. Он это умеет. Хотя, если вы отважитесь выйти за пределы барьера, я покажу, как пользоваться копьями и посохами. А миномет? Вот та труба с орнаментом. Боюсь, здесь магии нет. Разве что самая малость. Сера, селитра. Это изобретение орков весьма примитивное, но смертоносное. Ясно. Но нам придется его испытать, для большей достоверности анализа. Так мы пойдем за барьер?» Арари раздирала нетерпение. «Анна», — Петр обратился в пустоту. «Нам нужен проход в барьере, для проведения испытаний». «Проход обеспечен», — тотчас отозвалась она. Метрах в 10 от бокса из земли поднялась полукруглая рамка. Сигнальный огонек озарился ярким зеленым светом. Ремонтный дроид поднял образцы вместе со столом и бережно вынес за пределы силового поля. Мишенью выбрали ближайший холм с трухлявым деревом. Петр взял в руки копье и оценил его баланс, взвесив на пальце. С виду простое орудие с буковым древком и длинным обоюдоострым наконечником. Исполнен предмет был весьма достойно. «Палка как палка», — констатировал Лис. «Как из нее стрелять, то это самое распространенное и самое надежное оружие в нашем прежнем мире. Его урон бывает двух типов. Для простых смертных используются сменные кристаллы в острие. Те, у кого маны больше, используют свою. Но обычно кристалл есть в каждом копье. Это повышает шансы в бою. Покажете?» — попросил Петр. «Да, с удовольствием». Он вручил ей копье и отступил на пару шагов. «Огонь!» — выкрикнула она, направив оружие в цель. Вспышка пламени объяла острие и сорвалась с кончика, устремившись к дереву. Мощный удар содрогнул трухлявую березу и сбил с нее часть коры. «Как-то так», — улыбнулась Аманис, возвращая копье. «Сила и дальность выстрела, как правило, зависит от качеств носителя. Это лишь проводник воли. Кричать тоже не обязательно, это я так, для наглядности. Основной уклон на усилие мысли. Проще говоря, оно сделает так, как вы задумали». Петр выпрямил руки и занял устойчивое положение. Стрелковое оружие ему было привычнее упирать в плечо или в локоть. Так целиться было не очень удобно. «Нужно почувствовать себя с оружием одним целым. Позвольте копию исполнять вашу волю, и оно подчинится. Вроде ничего сложного, как с любым оружием». Петр выдохнул и представил копье частью себя. Почувствовав странную пульсацию в ладонях, Он воспринял это как знак. «Огонь!» — приказал он негромко. Ремонтный дроид успел активировать силовой щит, но взрывная волна едва не сбила его с ног. Мелкая березовая щепа, тлеющая на лету, посыпалась с неба. На месте трухлявой березы зиял округлый дымящийся просвет. Запахло сырой землей и дымом. «Кажется, вы сломали копье», — саркастично заметила высокая эльфийка. «Оно не рассчитано на такой выброс. С виду целое. Да, но теперь это обычная палка», — сдержанно улыбнулась она. «Для человека вы необычайно сильны. Да и для эльфа, пожалуй, тоже. А посох используется также? Да, но давайте это сделаю я. Мы ведь не хотим никого убить, верно?» Петр снова смутился. «Прошу вас». Кроме того, что Эманис оказалась права, она была еще и чертовски красива. Петр впервые стоял так близко, и неожиданно для себя попал под ее прохладное обаяние. Конечно же, со стороны Арари это не осталось незамеченным. Странно, но ей хватило так-то, чтобы промолчать. По большому счету, интерес представляли только копья и посохи. Холодное оружие не было примечательно ничем, кроме специфичной формы клинков и оформления. «Впрочем, сталь весьма достойная. Необходимые данные получены», — подытожил Петр. «Остальное сделает Анна». Уже по ту сторону силового барьера Аманис внимательно посмотрела на Фургаева. «Можно взять вас за руку?» — спросила она. «Можно», — Петр слегка покраснел. Она взялась за его запястье и приложила ладонь к своей груди, удивив еще больше. «Странно, она прислушалась к своим чувствам. У вас черная аура, но злобы и ненависти я совершенно не ощущаю. Напротив, мне кажется, что вы совсем не злой человек. Вы так забавно смущаетесь. Все дело в вас, Аманис. Вернее, в вашей особенной красоте», — мягко и без стеснения ответил Петр. «Мне приятно быть рядом с вами. Не подумайте лишнего». «Правда?» – удивилась она. «Среди сородичей я особо не выделяюсь, разве что ростом. Но я ведь высокий эльф. Я лишь сказал, что думаю», — улыбнулся связист и мягко высвободил свою руку. «Рад был общаться с вами». Похлопав ремонтного дроида по плечу, он направился к кораблю. Робот, невозмутимо подняв стол, двинулся за ним следом. «Вот это искренность!» — обалдела Арари. «Ты видела? Он же почти в любви признался. Даже голос не дрогнул». «Почему сразу в любви?» — возразил Лис. «Твоя сестрица действительно прекрасна. Чего скрывать? Все и так видно. Петр просто сказал об этом вслух. Хотя, прошу вас», — Аманис слегка покраснела, — «вы вгоняете меня в краску. Сейчас не время и не место для этого. Вы о любви?» Лис задумался. «Знаете, для нее всегда не хватает места. Всегда есть дела важнее, всегда что-то мешает. А потом просыпаешься в один прекрасный момент в чужой шкуре и понимаешь, что во всей чертовой вселенной ты никому нахрен не нужен. Словно холодный космос у тебя в груди, а не за обшивкой. И так хочется выть. Сама жизнь теряет всяческий смысл. Ты о себе?» — догадалась Рари. «Ай, не обращай внимания. Минутная слабость. Все мы в объединенном флоте одна большая семья. Хочешь ты этого или нет, в покое тебя не оставит». В голосе Лиса промелькнул сарказм, но он не стал акцентировать на этом внимание. «Скажите, господин Лис, а когда вернется Ксандр?» «Александр сейчас далековато, но думаю, скоро вернется. После атаки орков в лесах станет небезопасно. А как дела у Фирин?» «Насколько мне известно, у нее все хорошо. Продержит еще пару деньков под присмотром, чтобы глупостей не наделала, и отпустит. Не переживайте, Далиакан получила по заслугам. Она теперь в ошейнике и кандалах ходит, так сказать. Советник ей такую взбучку устроил, что не скоро забудет». «Разве она ему не жена?» — удивилась Рари. «Бывшая. Но это ничего не меняет. Далия перешла черту дозволенного. Нормальные люди так не поступают. Он прострелил ей ногу и едва не пустил пулю в лоб. У советника стальные нервы. Напади на меня такое чудище, не смог бы сдержаться. Мне Марса хватило». Глава 32. Чародей в белом халате. Как обстоят дела в лагере, Гайсин уже понимал. Люди и нелюди смотрели на него с робкой надеждой на перемены. Хоть какие-нибудь, но к лучшему. Иен вздохнул и перевел дух. Подъем давался ему тяжело, в отличие от Дали. Ее могучее тело усталости, похоже, не знало. Из жерла вулкана наружу вел рукотворный проход. Он кончался на скромном скалистом выступе, выходя прямиком на мост. Но тот уже был не рукотворный. Видимо, когда-то давно тут был ледник, и лава, огибая его, застыла в причудливой форме. Когда же ледник растаял и камни осыпались, затвердевшая лава образовала арочный мост. Поверхность его была ровной и шероховатой, с небольшими наплывами, словно затвердевший шоколад. Дальше, По горной тропе следовал подъем протяженностью в 7 километров. Скала имела отвесные стены, и снизу сюда никто не смог бы забраться. Опасности почти не было. Крылатые твари днем спали. Отряд из 5 людей и 5 дроидов медленно, но верно, продвигался вверх. Местами, под ногами еще лежал лед. Однако солнце дарило приятное тепло. Оно чувствовалось даже через скафандр. Гайсин ничем не отличался от остальных. Капитан настоял на этом. Каждый член команды строго выполнял свои функции. «Долго еще?» – спросил Седов. «У меня сейчас охлаждение в скафандре включится. Мы на половине пути», – безучастно ответила Далия. «Она даже не вспотела. Может вас понести?» «Нет, благодарю. Долгое пребывание в космосе все же сказывается, несмотря на тренировки», – вздохнул Седов. «Опять же возраст», – вторил ему Волков. «Не бережете себя совсем. Саня, уж кто бы говорил, я моложе тебя на целую вечность. Имей совесть». Лингвист широко улыбнулся. В его голове всплыли сразу несколько аналогий со словами «имейте совесть». Но он промолчал, как человек интеллигентный. Да и Седова обижать не хотел. Не к месту это. Однако, выражение лица его было красноречивым. Седов усмехнулся, смахнул пот со лба и зашагал дальше. Подъем занял около 2 часов, и дался нелегко всем членам экспедиции. Ближе к вершине, в огромной каменной нише, словно под капюшоном, разместился громоздкий модуль синтеза. Рядом с ним хаотично, в торопях, составили модули поменьше. Те, что не успели опустить в кратер, и те, в которых хранились расходники для синтезмашины. «Ну пошли», Далия странно улыбнулась. «Нам туда». Модуль синтеза представлял собой неправильную полусферу с множеством портов для подключения кабелей и трубопроводов. Он также имел 2 больших шлюза и несколько малых. Этот модуль единственный из всех стоял строго горизонтально на своих подвижных опорах, потому как имел собственную силовую установку. Он мог перемещаться на значительные расстояния и, при необходимости, выходить на орбиту небесных тел. Далия Кан, пригнувшись, шагнула в шлюз. Советник в сопровождении 2 боевых дроидов вошел следом. Когда давление выровнялось, автоматика запустила их внутрь. Неприятный больничный запах сразу ударил в нос. «Не шуми и не делай резких движений, он у нас не в себе», — Гайсин кивнул. В коридорах модуля было темно, горел только дежурный свет. Цокая копытами по металлическому полу, Далия проводила советника до дверей лаборатории. «Амадей, это Далия», — прокричала она через дверь. «Открой, к тебе гости». «Гости?» — послышалось через интерком. «Рогатая кобыла кого-то привела?» «Да», — она вздохнула. «Ты еще помнишь, что я твой начальник, а не пошла бы ты лесом, милая, только что оттуда. Открывай, злодей, ты сильно удивишься». «Как бы ты ни удивилась», — вздохнул человек грустно. «Заходи, я сейчас спущусь». Круглая дверь, сменив красную индикацию на зеленую, плавно откатилась в сторону. Еще более неприятный спертый запах ударил в нос. В главном машинном зале лаборатории царил хаос. Нагромождение предметов, мебели, инструмента и еще черти знает чего. Процессор синтеза, как и вентиляцию, судя по слою пыли, давно не включали. Кабели и трубки по большей части были отключены и валялись под ногами. Основная рабочая платформа пустовала, если не считать 2 трупа в одинаковой обуви. Их накрыли не очень чистыми простынями. Здесь же, под хирургической лампой, стояла каталка с 3-м трупом. Он тоже был накрыт, но следы крови, которыми пропиталась ткань, указывали на то, что его вскрывали. Откуда-то сверху, по железным ступеням спустился мужчина лет 40 с ужасно уставшим, если не сказать несчастным лицом. Он был небрит, небрежно одет и дымил сигаретой. Гайсин целую вечность не видел сигарет, и это его удивило. Человек поднял глаза и, выпустив клубы дыма, рассмотрел Далию. «Какие шикарные на тебе украшения», — оценил он. «Неужто есть на земле справедливость? Снять можешь?» — спросила она с робкой надеждой. «И не подумаю, спесивая ты моя, пасеньки и шапка, давно пора спесь твою унять, дура рогатая». Странно, но Далия промолчала, только зубами скрипнула в тишине. «Амадей Иванович Гофман?» — строго спросил советник. «Да», — мужчина вздрогнул и, бегло глянув на дроидов, обратил свой взор на него. «С кем имею честь? У вас случайно нет пассатижей?» — спросил Гайсин. «Зачем? Щетину тебе повыдергать, чтобы в следующий раз друзей узнавал». «Бог мой», — глаза ученого округлились. «Должно быть, мне чудится». «Нет, нет, мне точно чудится. Этого не может быть. Иен Гайсин, собственной персоной в моем гадюшнике. Стыд-то какой, это действительно я, Амадей. Иен никогда прежде так широко не улыбался. Мы здесь по приказу флота. Я видела их корабль, вздохнула Далия. Он не иллюзия. Амадей подошел ближе и, осторожно ощупав предплечье гостя, вцепился в его руку. Дружище, это действительно ты? На глазах его навернулись слезы. Какими судьбами? Это ты здесь какими судьбами? Ты, вроде, на флоте служил. Служил, подтвердил тот. Но Даликан потребовался модуль синтеза, и я вызвался. Помнишь, как вдохновенно ты о ней говорил? Помню. Гайсин поморщился. Прости, не думал, что все так выйдет. Нет, нет, работа была интересной. Тут ты не прав. Дело всей жизни, можно сказать. Правда, пришлось кое-куда засунуть свою гордость лет этак на 100, но это приемлемая цена для ученого вроде меня. Ты про Далию? Спросил он, зная ответ наперед. Удивительно, как ты вообще с ней жил. Это же настоящий монстр. Вот ее истинная личина. А ты стал прямолинейным, заметил Иен. Нет, я стал хамом, вздохнул ученый. Впрочем, говорить людям правду в лицо бывает весьма приятно. Особенно таким, как она. Странно, что ты все еще цел. А она и тебя пыталась убить, болезненно усмехнулся Амадей. Не лги, я по глазам вижу. Ты из-за нее здесь, не правда ли? Гайсин кивнул, стараясь остаться невозмутимым. «Ох, беда-беда», — вздохнул он сочувственно. «Я, видишь ли, обрел силу, Иен, граничащую с безумием. Больно это признавать, но я сижу здесь на скале только для того, чтобы не причинить никому вреда. Еще месяц, два такой жизни, и я наложу на себя руки. Как это связано с Далией? Напрямую. Она стала впадать в ярость при малейшем намеке на неподчинение. Я, знаешь ли, бываю рассеян. На флоте всегда были проблемы с дисциплиной, но мне делали скидку, как ученому. В один из таких моментов, она окрысилась на меня, и твой покорный слуга высказал вслух все, что накопилось за долгие годы. Она напала, догадался советник, напала, да с таким рвением. Вот тут-то сила, моя и проявилась. Стоило лишь подумать, и ее едва не размазало по скале. Удар был такой силы, что даже это могучее тело его не сдержало. «Я два дня по твоей милости плевалась кровью», — высказала Далия. «А эти трупы тоже она?» — Гайсин нагляделся. «Нет, это мои дубликаты, так сказать. Создал их из любопытства, чтобы скоротать время. После случая с Далией, я испугался, заперся здесь, от греха подальше. Ведь теперь любая неосторожная мысль способна причинить вред. Мы играли в шахматы, пели песни, пьянствовали. Было весело поначалу, а потом я их умертвил. Почувствовал, что схожу с ума. Постой, но массовое создание клонов запрещено. И потом, как ты это сделал? Вот так, Амадей щелкнул пальцами. Простым усилием мысли. Ты, верно, и в самом деле нездоров, друг мой. Надо показать тебя черновой. Ольга Павловна, брови его поползли вверх. Как и она здесь, внизу, с остальным отрядом. Вы знакомы? Как тесен мир. Амадей разволновался. Начальник медслужбы таможенного судна, кажется, Талау, точно, это она, без сомнения. Ужас какой. Прости, но я в таком виде не могу показаться ей на глаза. Очень достойная женщина, не чета некоторым. Амадей, мне нужно переодеться, а ты пока кофейку выпей. Сахар, сливки, да, но... Гайсин не успел договорить. Амадей на ходу щелкнул пальцами, и перед ним, прямо в воздухе, появился одноразовый стаканчик с крышкой. Таких давно не делали, признав опасными для природы. Но факт оставался фактом. Аромат свежесваренной арабики несравним ни с чем во вселенной. Хотя ты знаешь, дружище, подождите-ка вы снаружи. Я тут порядок наведу, без обид. Ладно. Иен осторожно коснулся стакана, и тот упал ему в руку. Он вышел в коридор и присел на удобную деревянную скамью с изогнутыми литыми опорами. Такие когда-то давно стояли в парках. Кажется, это было в прошлой жизни. Но советник на память не жаловался. Он точно знал, что ее тут не было. Мог бы и мне дать, вздохнула с досадой Далия. Не такая я уж и сволочь. Были ведь и приятные моменты. Ведь были, не знаю. Гайсин покрутил стаканчик в руках и отдал ей. Не помню, чтобы Амадей кому-то высказывал в лицо. Она отхлебнула кофе. Вздох ее был вместо тысячи слов. Ты не хочешь? Нет, не рискну. Выпью, когда вернемся на Талау. А что это было? Черт возьми. Магия, она пожала плечами. Волшебство. Он способен прокормить нас всех одним усилием мысли. И делает это уже давно. Правда, порой, мне приходится подниматься сюда и просить его лично. Это тешит его самолюбие. И ты ходишь? Улыбнулся Гайсин. А что делать? Жрать-то хочется. На охоту теперь выходить опасно даже для меня. Я тут таких чудес насмотрелась, в кошмарах снится будет. Дверь снова открылась, и посвежевший ученый в чистом комбинезоне встретил их на пороге. Главный зал было не узнать. Он сиял чистотой, будто бы упаковку с оборудования только что сняли. Тут точно пахло колдовством. «Насколько ты силен?» – осторожно спросил советник. «Боюсь даже думать об этом, друг мой, эту силу не обуздать. Тебе бы с Волковым поговорить», – предложил Иен задумчиво. «Это наш лингвист, очень одаренный парень. Я почти уверен, что он сможет тебе помочь. Отчего же не пообщаться с хорошим человеком?» Амадей улыбнулся. «Если уж мой лучший друг его рекомендует, толк точно будет». Амадей одарил Далию долгим, пронзительным взглядом. Колечки действительно были ей к лицу. «Ну что, пошли, рогатая, посмотрим, что у вас там внизу поменялось». «Амадей», Гайсин поморщившись, почесал нос. «Давай как-то помягче, что ли». «Ладно, дружище, не серчай», улыбнулся он снова. «Госпожа директор, после вас». Глава 33. Брошенный дом. «И все-таки, я настаиваю на переброске выжившего персонала на биостанцию». Седов был неумолим. Как человек военный, он выбрал единственное правильное решение и отстаивал его всеми разумными способами. «Виктор прав», — Гайсин устало улыбнулся. «Наше присутствие на Земле вот-вот перестанет быть тайной. Вчера у команды Талау и отряда из орков некоего Урурка произошло столкновение. Ничего серьезного, разведка боем. Но она показала, что враг опасен. Как минимум, на уровне тактических вооружений мы примерно равны. Технологии, конечно, на нашей стороне, однако в магии мы не сильны. Этот аспект мало изучен». «А как быть со мной?» – спросил Амадей. «Я тоже не изучен». «Да, Александр вселил определенные надежды, но я могу быть опасен. А еще ты можешь быть полезен», – заметила Далиакан. «Если опустить нашу личную неприязнь, ты второй год кормишь весь лагерь своим даром». «Так долго?» – удивился ученый. «Я совсем потерял счет времени. Может, ты и права, но кто за меня поручится? Я знаю тебя лучше всех», — напомнил Гайсин. «Немного уверенности и все будет в порядке. У Волкова хороший запас тематической литературы. Вы обязательно разберетесь. Обследуем, просканируем. Кроме того, у нас проходит лечение один эльфийский вождь. Субъект древний, наверняка что-то знает. Ты ведь уже решил, как вывести нас, господин старший аналитик? План есть, и ты в этом поможешь. Модуль ведь на ходу, мой модуль», — Амадей округлил глаза. «Но это научная станция, а не шаттл. Прежде всего, у него большая грузоподъемность и тихий ход за счет гравитационной подушки. Так, там же за скалами творить мать мущая. А вот тут будет нужен твой дар», — Гайсин сделал паузу. «Ты ведь мясо наколдовать сможешь? Что ты придумал? Придется пожертвовать аграрным комбайном. Он будет прикрывать наш отход. Это может сработать», — кивнула Далия. «У них уже были стычки. Когда ящеры не находят себе добычи, они прилетают на поле, за трупами на запах крови много кто сбежится. Наколдовать-то я могу, вот только старт будет трудно не заметить. Мы в пределах прямой видимости». «Простите», — взял слово Волков, — «а как давно случаются эти стычки? Я имею в виду, с каким успехом?» Как бы вежливо Волков не обращался к Далии, она вздрагивала каждый раз. Этот юный на вид лингвист вселил в ее сердце ужас. Она понимала, что сама тому виной, но все равно испытывала неприязнь. «Я счет не веду, но за все время комбайн не получил серьезных повреждений. Более того, у него появилась способность к регенерации и мутациям. Пример тому его мощный панцирь и огромное количество сенсоров, которых раньше не было. Он не нападает на людей и не трогает безоружных. Орки это уже поняли. Они иногда приходят за трупами сородичей, а вот крылатых ящеров он люто ненавидит. Расчленяет и пожирает». «Пожирает? Как это?» – переспросил Гайсин. «Большинство биороботов мы перевели на органику», – пояснила Амадей. «Сено, силос, отходы производства, трупы больных животных. Это экологично, и мусорные полигоны почти не нужны. Мы, как и флот, не стоим на месте». «А к чему этот вопрос, Александр?» «Полагаю, аграрному роботу с такими длинными конечностями не составит большого труда преодолеть горную гряду, как вы считаете?» «Саня, ты жесток», — Седов недобро скривился. «Он предлагает направить комбайн в логово ящеров, напасть первыми. Они будут защищать свой дом всеми силами и не станут отвлекаться на добычу. Даже если комбайн падет, при таком сценарии он будет наиболее эффективен. Лучше всего это сделать с рассветом», — добавил Волков. «Когда твари будут сытыми или усталыми. В таком случае нужно поспешить, разволновался Амадей. «Необходимо забрать с собой самое ценное оборудование и ресурсы. У нас здесь много образцов и уникальные наработки. Мы, знаете ли, ученые и бездарно времени не теряли». «Правильно я говорю, все так, Амадей», — кивнула Далия. «Меня от власти отстранили, так что командуй сам. Делай все, что нужно», — поддержал Гайсин. «Оперативники и дроиды в твоем распоряжении. Контрольное время 04.00», — сообщил Седов. «Рассвет примерно в половине пятого. К этому моменту все должны быть на борту. Оборонительные системы исправны?» «Да, все в полном порядке. Я, пожалуй, прямо сейчас пойду». Амадей откланялся. Подумав, Седов его догнал. Иен тоже встал на ноги. «Александр?» «Да, советник, присмотри за дамой, если не составит труда, она явно прониклась к тебе уважением». «Есть, присмотреть», — отозвался тот ровно. Когда Гайсин ушел, меж ними повисло неловкое молчание. Волков то был невозмутим, а вот Далия, словно провинившаяся семинаристка, заерзала на месте. «Я могла бы помочь», — предложила она осторожно. «Ваша помощь не требуется. Так и будем сидеть, до рассвета еще долго. Может, пообедаем хотя бы? Этому телу нужно много пищи», — будто бы оправдываясь, проговорила она. Обед был весьма кстати. Утолив звериный голод, Далиакан предложила лингвисту прогуляться по окрестностям. Преодолев мост, они вернулись к скале. На небольшом удалении за ними следовали два боевых дроида. Волков чувствовал напряжение и ловил на себе косые взгляды Дали. Сейчас она пребывала в своем более очеловеченном обличии, и он чувствовал себя неуютно. «Вам не нужно меня опасаться», — сказал он, остановившись. «Легко сказать», — она вздрогнула. «Меня в дрожь кидает при вашем взгляде. Откуда такая сила в столь стройном теле? Я не могу об этом говорить. Дело не в вас, на то есть причины. Скажу лишь, что великая сила дается через великие жертвы. Поверьте, радоваться тут нечему». «Даже так?» — Далия опустила глаза. «Отчасти, я вас понимаю. Своей силе я тоже не очень-то рада, как и внешности. В вашем случае дело не в обличии, а в отсутствии контроля над собой. Советник сказал, что вы и раньше терпимостью не отличались». «Советнику виднее», — огрызнулась Далия. «Впрочем, вы правы. Признавать это больно и неприятно. Но опыт показывает, что суждения мои верны. Разве грех отстаивать то, что правильно?» «Правильно для вас», — поправил Волков. «Раньше я восхищался вами, и не я один. Затем, как преображается Земля под вашим руководством, следил весь флот в той или иной мере. Управляться с целой планетой – задача феноменально сложная. Я читал ваши научные статьи, смотрел отчеты и статистику. Переоценить вклад Далиакан в общее будущее, пожалуй, невозможно. Весь флот», – она нахмурилась задумчиво. «Мне как-то не приходило это в голову. Вы слишком зациклены на себе и собственной правоте. Я не судья, но именно такие, как вы, привели Эдем-4 к гибели. Они верили в исключительность своей точки зрения, забывая о том, что реальности на это плевать, как и законам физики, впрочем». Волков тяжело вздохнул. «Вы были там, Эдем моя родина, но это не важно. Мой дом Талау, и это уже не изменится. И все же, вы осуждаете меня», — заключила Далия. «Зачем вы так поступили с Фирин?» — прямо спросил он. «Это подло и отвратительно. Ваши силы даже близко не равны. Вы про ту эльфийку? Она ведь не человек». Начало было Далия. «Не человек», — оборвал ее Волков. Черты его лица обострились. «А вы человек, может быть, нам последовать вашей логике и стереть с лица земли все, что от нас отличается, а заодно и всех, кто думает иначе, объявив их нелюдями. Помнится, были такие деятели в истории, как тот крикливый немец с усиками, который очень любил разговоры о высшей расе. Вот только силенок у него не хватило, а у нас хватит, поверьте. Эдем-4 — яркое тому подтверждение». Волков и сам не заметил, как перешел на крик. Он оскалился словно зверь, и не был похож на себя. Далия не ждала подобной агрессии с его стороны и оттого опешила. Дыхание ее участилось, и на контрольном браслете лингвиста замигал красный огонек. Она вот-вот сменит форму, и с этим придется что-то делать. «Простите», — он резко остыл, вернув себе прохладную невозмутимость. «Должно быть, я устал», — дал волю воспоминаниям. Дождавшись, пока Далия успокоится, он надавил кнопку на браслете, давая сигнал отбоя. «У нас все хорошо», — доложил он по связи. «Вмешательство не требуется». «Принято», — отозвался Седов. «Будь с ней осторожен». Прогуливаясь по скалистому лугу, Далиакан обдумала услышанное. Под крикливым немцем он, конечно же, имел в виду Адольфа Гитлера, он же Шик и Грубер. Помнится, ее прабабушка, прожившая больше 100 лет, носила на запястье порядковый номер, полученный в концлагере. Ужасы, которые она рассказывала, невозможно забыть. Короткая же у нее память. Хотя прошло уже несколько столетий с тех пор, словно было в другой жизни. Вы правы, она вдруг остановилась. Во всем правы. Я поступила мерзко и жестоко и, если бы только единожды, можно бы все спихнуть на особенность моего тела. Но это не так. Я делала то, что делала, абсолютно осознанно. Чудовищная сила и чувство полнейшей безнаказанности стирают все границы дозволенного. А еще ненависть и обреченность. Не мне вас осуждать. Ситуация, в которую вы попали, не имеет прецедентов. Сейчас мы все стоим перед выбором. Советник очень мудрый и справедливый человек. Я верю в его выводы и не сомневаюсь в решениях. О, да, усмехнулась она, этого у него не отнять. Иен никогда не руководствовался собственной выгодой. Он на редкость аскетичен и неприхотлив. Если бы существовал бог аналитиков и мыслителей, то он был бы похож на моего мужа. Почему вы расстались? Спросил Волков негромко. Дело во мне, разве не ясно? Для такого как он, чувство непозволительная роскошь. Они ведь не поддаются анализу. А Иена угораздило влюбиться именно в меня. Он всегда был умнее, мудрее, терпимее, но не кичился этим. Я же, напротив, всегда чувствовала конкуренцию с его стороны и старалась превзойти. Трудно жить с умной дурой. Я то искренне думала, что заслужила свой пост на земле умом и рвением, а оказывается, что обязана всем ему. Советник дал рекомендацию, припомнил Волков. Нет, рекомендация была потом, она вздохнула. Сначала пост предложили ему, но Гайсин отказался в мою пользу. Это был прощальный подарок. Когда мы расставались, я чувствовала свое превосходство и сказала много лишнего. А он лишь улыбнулся и ушел из моей жизни на долгих 400 лет, или около того. А вернувшись, застал вот это. Признание проблемы, шаг к ее решению, едва заметно улыбнулся лингвист. Надеюсь, когда вернемся, вы измените свое отношение к нашим гостям. Я постараюсь. Вы, Александр, заставили меня взглянуть на проблему под другим углом. А что с этой темной? Она что-то значит для вас? Сложно сказать, он пожал плечами. Она очень похожа на человека из прошлой жизни. На этом разговор закончился. Побродив еще с полчаса, они вернулись в кратер. Подготовка к отбытию шла полным ходом. Забрав из контейнеров все ценные, Амадей перегнал свой модуль внутрь вулкана. Благо его громадное жерло позволяло это сделать. Таскать хрупкие образцы на вершину скалы было бы непосильным занятием. Выставив модуль на опоры с ювелирной точностью, глава службы синтеза всем упростил жизнь. Далиакан возилась вместе с инженерами Талау, восстановившими связь с комбайном. Волков безучастно наблюдал за их работой. Приказ и время вылазки агророботу уже задали, осталось решить кое-какие коммутационные вопросы. Ведь если робот уцелеет, управление над ним нужно будет сохранить. К 8 часам вечера погрузка закончилась. Груз распределили по площади и закрепили. Места для пассажиров по возможности обустроили. В 2 часа ночи аграрный комбайн, больше похожий на громадное ракообразное, начал свой путь к скалам. Его заметили еще на подходе, но крылатые твари пока не нападали. Лишь когда он перевалился через горную гряду, всполохи пламени обрушились с неба. К 4 часам утра бойня по ту сторону уже вовсю разгоралась. Камеры комбайна позволяли следить за происходящим и контролировать ситуацию. «Пора», — скомандовал Седов. Остатки инженерного отряда взошли на борт и, после короткой переклички в эфире, шлюзы захлопнулись. Синтезмодуль начал плавный набор высоты. Еще до рассвета он обогнул скалы и, заложив приличный крюк, миновал гнездилище ящеров. Его неровный купол озарился светом, когда опасность уже миновала. Громадная полусфера, не издавая ни звука, плыла среди облаков, высоко в небе. Солнце еще толком не поднялось, так что тени модуль не отбрасывал. Вряд ли кто-то в столь ранний час любовался весенним небом. Перелет остался практически незамеченным. Преодолев расстояние до Талау за полдня, модуль синтеза с пассажирами на борту совершил успешную посадку недалеко от биостанции. Глава 34. Умнейшая из тварей. На время приземления синтезмодуля силовые поля было решено снять. Все-таки это не полноценное судно, а управляемая научная лаборатория, набитая людьми и грузами. Амадей наотрез отказался передавать управление Анне и пилотировал сам. После касания поле восстановили. Однако, служба слежения сразу же объявила воздушную тревогу. Орудия Талау тотчас взяли цель на сопровождение. Спасательный отряд перебрался на борт корабля, чтобы выполнять штатные обязанности, а остальным пассажирам приказали остаться на борту модуля. Все же корпус его был крепким и имел автономное силовое поле. «Что за тварь?» – осведомился Риган. «Одна из крылатых ящериц», – опознал изображение на экране Седов. «Должно быть, за собой притащили. А почему только одна? Не могу знать, сэр. Может, это умнее остальных, а может и голоднее», – предположил Гайсин. «Что делать будем? Подождем, капитан. Есть шанс, что сама улетит. Ведь маскировка на месте, хрена с два она улетит. Идет на снижение», – доложил Седов. «Волков, что думаешь?» «Не знаю, советник. По описанию тварь похожа на дракона. Чаще всего они описываются как существа разумные, но сведения разнятся. В любом случае надо бы изучить. Существо уникально. Ладно, понаблюдаем. Раз так, пальнуть никогда не поздно. Разрешите выйти наружу?» – спросил Волков. «На случай контакта. Возможно, существо понимает синдарин или драконий язык. Силовое поле его сдержит. Я бы запретил, но, боюсь, советник со мной не согласен». «Пробуйте, Александр», – разрешил Гайсин. «Если что, мы поддержим». «Есть. Только не стреляйте без моего ведома. У драконов резкий нрав. Он может быть агрессивен». Волков еще не успел сменить скафандр на мундир. В полной выкладке, со штатным оружием, в сопровождении все тех же боевых дроидов, он спустился по трапу. Отбежав от корабля метров на 50, Саня вышел на открытое место. Солнце стояло почти в зените, и крылатая тварь отлично этим пользовалась. Однако, на внутреннем дисплее шлема ее положение указывалось безошибочно. Сначала дракон сделал несколько заходов на бреющем. Его тень пронеслась над Талау с ужасающей скоростью. Волков не успел его разглядеть. Затем начались попытки вскрыть силовое поле. Когти ящерицы пытались проникнуть сквозь невидимую завесу, пока безуспешно. «Капитан, сэр, снимите маскировку, пожалуйста», — попросил лингвист. «Принято. Маскировка снята». При следующем заходе тварь явно была сбита с толку. Сделав пару кругов, она предприняла попытку сесть на обшивку корабля, но ударилась о барьер. В следующий раз она была уже осторожнее. Зависнув над судном, она передними лапами определила границы поля и попыталась его оседлать. Однако, скатившись по поверхности незримой преграды, дракон свалился на землю. При этом пострадала часть сада, но лису и дриаде приказали пока затаиться. Однако, существо наконец-то заметило Волкова. Фигура в странных доспехах заинтересовала его. Дроидам было приказано отойти. Александр, держа оружие наперевес, неспешным шагом прошелся по взлетной площадке и, открыв забрало, остановился у границы барьера. После минутного обмена взглядами он спросил: «Вы говорите на синдарине?» По зубастой морде существа прокатилась волна раздражения. Его верхняя губа дернулась. Тогда Волков перешел на самую распространенную версию драконьего языка. Усилив звук на максимум, он спросил: «Мы можем поговорить?» Получилось громче, чем он задумывал, но существо дернулось ошалело и взмыло в небо, подняв облако пыли. «Саня, что там?» – обеспокоился капитан Риган. «Не вздумайте стрелять, что бы я ни делал», – предостерег он. «Существо явно разумно, и мы его раздражаем. О, это у нас взаимно, поверь. Ладно, будем бить импульсом, если что». Анна высчитает безопасный заряд, исходя из массы тела. «Спасибо, капитан». Следующий контакт был агрессивнее. Красный дракон обрушил на силовое поле поток пламени и сразу ударил хвостом, в надежде проломить. «Температура пламени около 5000 градусов», — сообщил Седов. «А во, Саня, будь осторожен. Это уже плазма по сути. Вас понял, щиты на максимум». Тварь попалась настырная. Она битый час пыталась пробить барьер в аккурат над головой Волкова. Саня присел на площадку, а потом и вовсе прилег, отложив оружие. Было в этом процессе нечто ужасное, но чарующее. Пламя рассеивалось, огибая барьер причудливыми всполохами. Однако, дракон совсем взбесился. Теперь он рычал и издавал нечленораздельные вопли. Человек за прозрачной преградой окончательно потерял страх и всяческое уважение. Мало того, что осмелился говорить на его родных языках без разрешения, так теперь и вовсе разлегся в присутствии высокой персоны. Такой наглости дракон уже снести не мог. Собрав всю свою ману в кулак, он озарился очищающим золотистым пламенем. «Саня, скачи к радиации. Сейчас что-то будет». «Понял». Волков схватил оружие и трижды откатился в сторону. Гигантская ящерица вздыбилась, прогнувшую и, что есть мочи, ударила головой в барьер, и он дрогнул. Даже не дрогнул, а растянулся, словно нагретый пластик. Протиснув когтистые лапы, Дракон с неимоверным усилием подтянул свое тело. Сияя золотым заревом, он протиснулся, просочился сквозь дыру в барьере и рухнул на взлетную площадку, сотрясая землю. Однако, проделав это, тварь совсем обессилила. Поняв свою ошибку, она попыталась подняться на лапы, но не смогла. Дракон добился своего. Сияющее зарево плавно погасло, забирая с собой всю грязь и скверну. Теперь крылатый ящер сиял чистотой. Его темно-алые чешуйки переливались на солнце. Но сил было потрачено неимоверно много, и они были последними. Да, цели он добился, но какой ценой, и ради чего? Жаль, что эти вопросы всплывали в сознании так поздно. Если ближайшие полчаса человек догадается, он догадается, то с легкостью сможет его добить. Однако, человек медлил. В сопровождении двух странных големов, он прохаживался вокруг и разговаривал сам с собой на непонятном языке. Затем, почуяв свою безнаказанность, он встал перед драконом и снова задал вопрос. «Вы понимаете меня? Если да, то прошу как-нибудь ответить, иначе придется вас убить, ведь неразумная тварь с такой силой для нас опасна». Дракон ждал чего-то подобного, ведь люди глупы, особенно смелые. Он резко дернулся вперед, пытаясь зацепить наглеца зубами, но тот не двинулся с места. Откуда ни возьмись, вспыхнули обжигающие молнии, болезненно отозвавшись по всему телу. В глазах на миг потемнело. Человек сделал шаг и уткнул свое странное оружие в его нос. «Простите, но этот раз будет последним. Вы будете говорить со мной?» Голос юнца был настойчив и отдавал сталью. Дракон явно понял, что конец его близок, но достоинство свое ну никак не мог уронить, тем более пред человеком. Вздохнув, он прикрыл глаза и приготовился принять позорную смерть. «Не убивай его, Ксандр!» Вопль отчаяния привел дракона в чувство. Он хотел повернуться на голос, но сапог человека с неожиданной силой придавил его морду к земле. «Аманис, какого черта вы не в укрытии? Немедленно уходите отсюда!» Однако эльфийка проигнорировала его. Высоким прыжком она вывернулась из захвата дроидов и приземлилась в аккурат возле него. Упав на колени, она взмолилась. «Ксандр, во имя всего святого, во что ты веришь, не убивай это существо!» «Почему?» — прикинулся он дураком. «Да потому, что это последний алый дракон, последняя самка, способная принести потомство, имя ее Эрнаиль. Ты спас мое племя, молю, спаси и ее. Ты видела, что творит твоя самка. Нам впору самим спасаться. Она защитница нашего мира. Она должна нападать на все, что чуждо. Это ее предназначение. Тогда пусть знает, что это не ее мир. И чуждая здесь она, а не мы. А великая Эрнаиль, мать драконов, эльфийка склонилась до самой земли. Имя мне Аманис, приемная дочь Тельмара Мудрого. Мы встречались однажды, но я была слишком мала. Помнишь ли ты меня?» Драконья морда, приподняв сапог, покосилась на Волкова и осторожно втянула воздух ноздрями. В глазах ящерицы мелькнуло удивление и непонимание. «Убери ногу, смерть!» — прозвучало у него в голове. «Я не стану на тебя нападать. Так ты все, таки меня понимаешь, заносчивая ящерица», — ответил он тем же макаром. «Ксандр, молю, не оскорбляй ее. У драконов чувствительная душа», — вмешалась Аманис. «У меня тоже чувствительная», — сказал он уже вслух. «С каких пор люди умеют вещать?» — тихо прохрипела ящерица. «Нет сил. Я помню тебя, дитя. Радость видеть дочь потерянного друга. Отец тоже здесь. Он жив и скоро поправится». Аманис в слезах прижалась к морде чудовища. «Прости, милая, я больше не в силах держать эту форму. Ты благородная девушка, я верю тебе. Вверяю свою судьбу в твои руки. Волков, что у вас там происходит?» Риган прервал радиомолчание. «Понятия не имею, капитан. Но тварь ответила на мысленный запрос и больше не будет нападать. С ней что-то не так?» Волков не успел договорить. Огромная туша дракона озарилась алым сиянием. В воздухе почувствовалось напряжение, и шлем автоматически закрылся. С легким хлопком могучее тело ящерицы обратилось в пыль. Одинокие чешуйки, словно лепестки роз, плавно упали на гладкий бетон, осыпая алой пыльцой все в округе, в том числе скафандр Волкова, дроидов и саму Аманис. Когда пыль осела, на руках эльфийки лежала обнаженная женщина с длинными красными волосами, прекрасная даже в своей беспомощности. Она дышала, но признаков сознания не проявляла. «Медиков сюда, быстро!» — потребовал Волков. «Не обижайте ее», — проговорила Аманис. «Она растеряла последние силы. Все будет хорошо, я обещаю». Александр осторожно коснулся ее плеча. «Она ведь попросила у тебя защиты». «Разумеется, Чернова прибыла в первых рядах, вместе с Аговой. Осмотрев пациентку, они бегло обследовали ее тело. «В лазарет-то ее можно?» – с опаской спросила Ольга. «Наверное, можно», – пожала плечами эльфийка. «Чтобы набраться сил, у нее уйдет несколько дней, а обращаться в дракона сможет еще не скоро, особенно здесь, под вашим барьером. Это еще почему? Он подавляет магические способности», – я говорила Петру. «Кажется, вот оно как. Ну тогда в лазарет на обследование». Драконью деву погрузили на медицинскую платформу и прикрыли наготу. Волков снял шлем и, стряхнув с себя пыльцу, помог отряхнуться Аманис. «Я не сразу узнала тебя в этой броне, Ксандр. Ты был так страшен. Ты появилась вовремя. Мне совсем не хотелось причинять дракону вред. Прости ее, Ксандр. Арнаиль добрый и справедливый дракон. Голод и лишения ломают даже лучших из нас. Скажи, Аманис, а те, другие ящеры, они тоже разумны?» «Другие». Она взглянула на него испуганно. «Да, серые и зеленые, но размером поменьше. Должно быть, это виверны. Много их было, сложно сказать, немало. И они тоже плюются огнем. Если это виверны, то они не так разумны, но очень прожорливы и опасны. Они не умеют говорить, но поддаются подчинению. Отец мог бы это сделать, он сильный заклинатель. То есть тебе их не жалко?» — осторожно уточнил Волков. «Ни чуточки. Уф, прям камень с души. А что-то случилось?» «Нет, нет, ничего такого. Просто сегодня их станет заметно меньше. Но тебе не стоит ни о чем беспокоиться. Это далеко отсюда», — заверил он. «Ну ладно, а можно я побуду с ней? Ольга Павловна не будет против?» «Думаю, что нет. Скажи, что я попросил», — Саня искренне улыбнулся. «Хорошо, спасибо тебе, Ксандр». Робко поцеловав его в щеку, Аманис поспешила к трапу. «Этого еще не хватало», — смутился Волков. Оставив место события исследовательской группе, он подобрал пару чешуек и поплелся на мостик с докладом. «Это хорошо, что не пришлось убивать дракона. Он бы никогда себе этого не простил. Откуда только взялась эта Аманис? Впрочем, появилась она вовремя. Нужно будет чем-нибудь ее угостить. Ей, вроде бы, полюбилось мороженое». Глава 35. Лунный эльф и сильнейший из магов. Утром следующего дня отдохнувшие члены экспедиции разбрелись по своим делам. Дальюкан снова заперли в клетке, но условия содержания теперь были заметно лучше. Седова и еще двух офицеров приставили к ней посменно. По крайней мере до тех пор, пока медицинская служба не подберет эффективные сочетания блокаторов адреналина и тестостерона. Гайсин и Волков в сопровождении двух известных эльфиек терпеливо ожидали в коридоре возле медицинского блока. Вождя эвакуированной деревни уже извлекли из биореактора. Остались последние проверки и выписка. Он должен был показаться с минуты на минуту. Фирин уже выписали, но она настояла на том, чтобы он увидел ее первой. Чернова не возражала. Когда дверь наконец откатилась в сторону, воцарилась неловкая пауза. Вместо дряхлого старца в проеме возник высокий статный мужчина лет 30 на вид, с длинными заостренными ушами, прекрасным лицом и белоснежной улыбкой. Если бы не скулы и колкий взгляд, его можно было бы спутать с женщиной. Ну вот, Чернова явно была довольна работой медслужбы. «Смотрите, какого дяденьку к нам занесло. Сотен лет как не бывало. Я перед вами в извечном долгу», — мужчина склонил голову благодарно. Фирин, словно маленькая девочка, уткнулась лицом в его одежду и не желала разжимать объятия. Аманис и Арари со слезами на глазах последовали ее примеру. Семья воссоединилась, что может быть прекраснее. Офицеры, проникнувшись трогательностью момента, остались в стороне. Пару, тройку минут дела могли подождать. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Волков. «Превосходно. Не представляю, какой магией вы пользуетесь, но я перестал исчезать. Уму непостижимо. Чувствую себя лет на 200. «Никакой магии», — улыбнулась Чернова. «Наука и технология, только и всего. Передаю вас в надежные руки с чистой совестью». Тельмар еще раз склонил голову и обратился к офицерам. «Должно быть, у вас много вопросов, господа?» — спросил он на чистом английском. «У вас викторианское произношение», — улыбнулся Волков. «Так давно уже не говорят. Откуда такие познания?» «Был, знаете ли, один англичанин, священник, кажется. Ваш мир никогда не был для нас закрыт полностью. Я находил способы с ним побеседовать. Наши агенты были везде». Тельмар вздохнул. «Наверняка у вас есть более удобное место для беседы? Может быть, в сад?» — предложил Волков. «Отличная мысль», — одобрил Гайсин. «Анна, если не затруднит, организуйте нам чаепитие в саду». «Будет исполнено, советник», — мягко отозвался коммуникатор. После скромной экскурсии по кораблю, Тельмара в сопровождении дочерей проводили в сад. У самой кромки силового поля из ветвей и лозы сформировался стол и несколько стульев. Дриада отлично постаралась. Ароматный чай и сладости пришли с Тельмару по вкусу. Однако лунный эльф тревожно оглядывался по сторонам, хоть и старался скрыть беспокойство. «Что-то не так?» – спросил Гайсин. «Да, простите. Так сложилось, что я чувствую потоки маны, исходящие от живых существ. Такого потока, как сейчас, я не ощущал никогда в жизни. Я чувствую ауру дракона, но это не она. Дракон очень слаб. Скажите, уважаемый Гайсин, что за чудовищное существо вы прячете вон там?» Тельмар указал в сторону лабораторного корпуса, за которым посадили синтез-модуль. «Я тоже чувствую ауру», — призналась Фирин. «И она чернее, чем у вас всех». «Странно», — Волков задумался. «Там сейчас никого нет, кроме...» «Вот оно что...» Иен стал серьезнее. «Неужто Амадей Иванович так фонит?» «Интересно, кто?» — переспросил Арари. «Мой старинный друг», — пояснил советник. «Амадей Иванович Гофман, глава службы синтеза. Это его модуль там, за строениями. Дело в том, что после вспышек он и еще несколько человек не претерпели изменения. Вероятно, мутация пошла другим путем и у них открылись аномальные способности. Мы хотели обсудить это позже, но, видимо, придется сейчас». «Волков, Гофману, Амадей Иванович, наш гость уже готов. Не присоединитесь к нам в саду?» «Сейчас», — в эфире повисла пауза. «Да, Саша, дайте мне минут 10, я скоро буду». Чем ближе силуэт Гофмана приближался к саду, тем бледнее становился Тельмар. Дочери его тоже притихли. Когда же ученый подошел к столу, лунный эльф встал и низко склонился. «А где же для меня место?» — расстроился Амадей. Дриада тотчас сплела для него новый стул. «Амадей», — ученый протянул эльфу руку. «Тельмар, а великий». Эльф протянул ему дрожащие пальцы, чтобы проявить учтивость. Пожав Амадею руку, он выпрямился и тяжело вздохнул, словно прощаясь с жизнью. «Ну вот и все, это конец, дети мои. А чем ты, отец?» — встревожилась Аманис. «Я им говорил, что это случится, но меня не слушали. Теперь вся затея пойдет прахом». «Поясните, любезный, о какой затее идет речь?» — попросил Амадей. «А то я совсем не в курсе последних событий. Видите ли, о великий, наш мир умирает. Многие столетия мы выжидали, пока люди уничтожат сами себя и единственный пригодный мир, наконец, освободится. Лучшие умы наших народов отдали годы своих жизней, чтобы сплести величайшие заклинания перехода. Столетия непрерывных молитв и колдовства, ради спасения тех, кто сумел выжить. Последний шанс для всех нас. Однако, лишь я и еще несколько достойных не дали великой идее затмить свой разум и остались верны логике». «В чем суть идеи?» — Гайсин задал главный вопрос. «Суть в том, чтобы, используя энергию затухающего солнца, сместить пространство и время, объединив наши миры. Идея отчаянная и невыполнимая. Однако, нашелся способ перенести сюда все самое важное из нашего мира. Но не за один раз, а за три. С каждой волной что-то одно. С первой, мы перенесли саму суть нашего мироздания, магию, принципы, его энергетику и живые создания. Вторая волна перенесла уже материальные, значимые объекты и части материков, на которые хватило энергии. Третья волна перенесет все, что удастся спасти в последние моменты сам ковчег. Как раз там, на случай неудачи, собраны лучшие умы современности и все виды животных и растений, что удалось собрать и сохранить. А еще многотысячная армия, погруженная в вечный сон. Насколько велик этот ваш ковчег? В два раза меньше вашей луны. Свою нам пришлось уничтожить, чтобы из ее материи создать сферу для ковчега. Остатки луны были сжаты и помещены в его центр. Третья волна должна быть примерно через год. Но если солнце погаснет раньше, то и срок перехода тоже сдвинется. «Водила», — усмехнулся Амадей. «Эпично, черт подери, даже не верится. Поверьте, а великий, для всех нас это суровая действительность». «А как быть с мутациями?» — уточнил Волков. «Это что, какой-то побочный эффект?» «А нет, Александр, так было задумано. Наивно было бы полагать, что все люди исчезнут с земли. Дабы соблюсти принципы милосердия, заклинание переноса предполагало перерождение разумных видов. Ценой тому было безумие, хоть и временное. Те из нас, кто особенно ненавидел людей, только по этой причине и согласились, в надежде, что оставшиеся перебьют друг друга». «Значит, это сделано намеренно», — заключил Гайсин. «Смерть наших людей все же на вашей совести». «Боюсь, что так», — признал Тельмар. «Но это все, что я смог сделать для вашего вида. Повторюсь, меня не хотели слушать, а я предупреждал, что люди могут вернуться. Каков принцип? Как это работает? Задал вопрос Амадей Иванович. Избирательно, а великий. Каждый получил то, чего заслуживает. В вашем случае, безграничную власть над сущим. В каком смысле? Должно быть, вы и раньше имели власть над материей, предположил Тельмар. Ну да, я ведь руководитель лаборатории синтеза. Создавать предметы и вещества – это моя профессия. И, без ложной скромности, я хорошо преуспел в своем деле. Иен не даст соврать.